Раздел 27. Привычка вставать рано во многом повлияла на планы Броуди. Теперь он куда чаще мог наблюдать за восходом солнца и вынужден был признать, что зрелище того стоило. Кроме того, он успевал написать за день больше страниц, а это не могло не радовать его издателя и литературного агента. Наконец он получил возможность детально осмотреть свой дом, а также поразмыслить о перспективах на будущее. Место было очень удачным. Он и прежде подумывал о том, чтобы выкупить дом в полную собственность. Возможно, настало время реализовать эти планы. Но это еще и дополнительные хлопоты. Ипотечный кредит, страховка. Ну что ж, в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Если он все-таки купит дом, то сможет его расширить. Добавит к нему кабинет, построит на крыше террасу. Наверняка оттуда лучше видно озеро, особенно летом, когда листва на деревьях становится густой и непроницаемой. Как приятно будет посидеть на такой террасе ранним утром, выпить кофе, настроиться на грядущий день. Стоя с чашечкой кофе у окна кабинета, Броуди представлял себе возможные изменения. А что? Действительно неплохо. Сколько же стульев поставить на террасе? Один или два? Приобретение дома уже было для него серьезным шагом. Но установление постоянных отношений с женщиной вообще представлялось прыжком над пропастью. Ему всегда нравились женщины, их общество, как и их тела. Но если бы кто-то сказал ему в то время, что рано или поздно он решит связать себя с одной единственной женщиной, Броуди изложил бы ему целый список причин, по которым это попросту невозможно. Теперь, когда в его жизни появилась Рис, все эти причины испарились вдруг неизвестно куда. Правда, именно из-за нее ему приходилось вставать так рано. А ведь у него уже выработалась привычка выбираться из постели именно тогда, когда он этого захочет. С другой стороны, теперь он каждое утро мог рассчитывать на хороший кофе, какой самому ему сварить было просто не под силу, не говоря уже о еде, горячий завтрак и кофе. Когда ему еще так везло? Потом. Ему безумно нравился ее голос, ее умение размещать вещи. Это касалось всего — одежды, подушек на кровати, ингредиентов для пищи. Смешно сказать, но его восхищало даже то, как она развешивала полотенце в ванной. А разве можно было противостоять очарованию ее взора, слегка затуманенного в первые полчаса после пробуждения? Если честно, то именно ради нее, а не ради восходов солнца, он с такой готовностью вставал каждое утро. Конечно, Рис была сложной натурой. Не исключено, что она так и не избавится до конца от всех своих фобий и неврозов, но во многом именно сложность и ранимость делали ее такой привлекательной. В ней не было ничего обыденного, ничего типичного и порядком поднадоевшего. «Два стула», — решил Броуди. «На моей террасе будет два стула». Он снова вернулся за стол, взял диск, который оставила ему Рис. Открыв его, Броуди увидел два документа — КК и список. «КК должно быть кулинарная книга», — пробормотал он. «Интересно, она случайно оставила здесь этот документ или хотела, чтобы он прочитал его?» «В любом случае, туда стоит заглянуть». Итак, открыв первый документ, он начал читать текст, озаглавленный как «Введение». Вы только что узнали, что завтра в город приезжают ваши родственники. Это уже третье свидание, и вы пригласили девушку на ужин в тайной надежде продолжить его завтраком в постели. Настала ваша очередь готовить рождественскую индейку. Сестра объявила, что придет к вам в гости вместе со своим женихом. По просьбе сына вы собираетесь испечь пирог для его одноклассников? Не волнуйтесь. Как бы вы ни были заняты, все у вас сложится прекрасно, даже если вы не относитесь к числу тех, кто любит стоять у плиты. Это будет на редкость увлекательный процесс. Я же стану вашим наставником на этом пути. От самых простых блюд до кулинарных шедевров, от скромных вечеринок до званых ужинов, мы изучим это шаг за шагом, и вы станете настоящим профессионалом. Может быть, даже захотите поменять работу и устроиться в какой-нибудь ресторанчик шеф-поваром. Ну ладно, шеф-поваром буду я, а вы станете моим постоянным клиентом, которого я с большим удовольствием буду кормить. Простыми деликатесами. Неплохо, — решил Броуди, читая введение. Рис вплела туда небольшие истории из кулинарной практики, описание кухонной утвари, любопытные факты о некоторых продуктах. Изложено это было просто и с юмором. Главное — доступно. После введения она вкратце изложила суть своей книги, представила на выбор около полдюжины рецептов. Инструкции были настолько простыми, что Броуди решил как-нибудь лично приготовить одно из блюд. Каждый рецепт сопровождали звездочки от 1 до 4. Степень сложности, догадался он. Разумно. Здесь же было примечание относительно того, что каждая звездочка соответствует колпаку шеф-повара. Здорово придумала худышка. Поразмыслив пару мгновений, он направил своему агенту электронное письмо, сопроводив его прочитанным файлом. И только после этого открыл второй документ. Список возможных подозреваемых. Ей в самом деле не откажешь в наблюдательности, решил он. Все ее наброски отличались краткостью, однако били прямо в цель. Если честно, он несколько удивился, обнаружив здесь имена Мака Драббера и доктора Уоллеса, но это свидетельствовало лишь о том, что Рис подошла к делу со всей ответственностью. Его слегка позабавили комментарии в адрес Мака. Немного кокетлив, любит посплетничать. Интересно, что бы она написала о нем самом, окажись он в этом списке? Он внес в текст собственное добавление и комментарии. Откуда ей было знать, например, что помощник шерифа Денни сам стал жертвой несчастной любви? Полгода он встречался с девушкой, работавшей горничной в гостинице, однако прошлой осенью она сбежала из города с заезжим байкером. Сохранив изменения в тексте, Броуди скопировал оба документа, список и книгу, себе на компьютер. Взглянул на часы. Всего лишь начало 9. Ничего не поделаешь, пора садиться за работу. В 11 Броуди спустился на кухню, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Только он взял банку с колой, как зазвонил телефон. Броуди нахмурился. Это была его обычная реакция на звонок. Впрочем, настроение его тут же изменилось, когда он взглянул на дисплей и увидел, что звонит его литературный агент. «Привет, Лидия. У меня все в порядке», — ответил он на вопрос о том, как продвигается книга. Следующий вопрос заставил его улыбнуться. Кулинарное сочинение «Рис» не осталось незамеченным. «Да, у меня есть немного времени. Что ты об этом думаешь?» Повесив трубку, он начал рыться в бумагах в поисках распечатки, на которой был представлен график дежурства «Рис». Обнаружив ее, наконец, он взглянул на часы, затем на экран компьютера и решил, что не будет особой беды, если сегодня он закончит свою работу немного раньше.